31. Игра в повешенного. 15 декабря 2016 года. Четверг. В Твиттере слухи поползли тем же утром. Кто-то распустил язык и принялся болтать о повешенных в туннеле Сан-Адриан. Кто-то другой связал этот случай с происшедшим у пруда Барбакана. К тому времени, когда мы отследили первый твит и подумали о том, не обвинить ли его владельца в разглашении тайны следствия, тысячи пользователей судачили об одном и том же, и мы не могли требовать закрытия всех аккаунтов. Это была непосильная задача. Полномасштабный эффект бабочки. Кто был первый? Нере, Луча, друг или родственник горцев из Арай, пенсионерка из Лагуардии, которая жила напротив Барбаканы и шпионила за нами из-за занавески. Может, Нере разболтала сестре? Никому не говори, поползло по цепочке. Сестра все рассказала мужу, тот, чтобы заработать очки, в трудовом коллективе поведал об этом нескольким доверенным коллегам в холле перед кофемашиной «Мерседес». «Никому не говори» повторялось, отменялось и клонировалось бесчисленное количество раз по спальням, барам и тротуарам Витории, пока кто-то особо не сдержанно не запустил его по социальным сетям. Возможно, это был Лучо, который от беспомощности открыл аккаунт в сети «Синей птички» как юзер, внешне не имеющий к нему отношения. Возможно, он всего лишь страстно желал высказаться, встретив решительный отказ директора Диарио Алавес публиковать какие-либо сведения. По ночам мне не давал покоя вопрос, был ли заинтересован Лучо в распространении этой новости. Какова его степень вовлеченности? До какой степени он в курсе? Сколько он рассказал мне о смерти Аннабель и Хоты? Когда были прочитаны и проанализированы все хэштеги, нам стало ясно, что никто из пользователей не знал, что жертвы были подвешены за ноги. Говорилось только о двух повешенных. Однако просочилась информация о том, что одна из жертв была беременна. Другим фактом, который разошелся по интернету, были места преступлений – Сан-Адриан и Барбакана. Поэтому коллективный разум, демонстрируя свою изобретательность, окрестил преступление игрой в повешенного. Для простой души, не любящей усложнять себе жизнь, существовала логическая последовательность двух убийств. А. Убийство в туннеле Сен-Адриан. Б. Убийство в Барбакане. Где подвесят следующую жертву? Каково будет историческое место, начинающееся на С? Только мы знали, что в Кантабрии имеется еще два места, годные для того, чтобы вписать их в алфавит. Д. Гора Добра и Ф. Фонтибра. Но как бы мы ни бились, на рассвете город проснется в страхе, мечтая, чтобы все это оказалось дурным сном, и новый заголовок упадет на него, как атомная бомба. Убийца, безумец, который затеял с нами игру в повешенного.